единственной реальности – вечности. Все на Земле подчинено мировому космическому закону – дхарме. Душа человека сливается с душой Вселенной. Так учит Бхагавад-гита или песнь Господа. Индуизм. Священные тексты. У нас в гостях историки Ирина Глушкова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Дубенский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Глушкова окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук. Ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Автор монографий «Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафора» и «Из индийской корзины». Александр Дубянский, выпускник Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, автор книг «Ритуально-мифологические истоки древней тамильской лирики» и «Тамильская литература». Поговорим об этом тексте. Это действительно верно. Текст очень чтимый, очень популярный. Начать, видимо, надо с того, в каком контексте он возникает. И где он, собственно говоря, находится. Ну, известно, что вот эпос древний и индийский – это громадные тексты. В общем-то, два произведения составляют этот комплекс. Это гигантская поэма эпическая Махабхарата и несколько меньше объемом, но тоже чрезвычайно значительное произведение Рамаяна. Махабхарата – эпос народов Индии, сложился на основе устных сказаний и легенд, бытовавших у племен и народностей северо-западной и северной Индии. Период формирования – от 3 века до нашей эры до 3 века нашей эры. В центре Махабхараты – повествование о битве двух родов и их союзников за власть. Махабхарата состоит из 18 книг, включающих сказания и легенды, а также философский трактат. Рамаяна – древнеиндийская эпическая поэма на санскрите, приписываемая легендарному мудрецу Вальмики. Создана предположительно около 4 века до нашей эры в Восточной Индии. В средние века Рамаяна стала одной из священных книг вишнуизма. Поэма посвящена подвигам Рамы, героя, совершившего поход из Северной Индии на остров Ланку, современный Шри-Ланка, для освобождения своей жены Ситы, похищенной демоном Раваной. Полагают, что в основе Рамаяны лежат исторические реальные события. Вот, кстати, Махабхарата, она состоит из 100 тысяч шлок. Шлока – это двустишье. И 8 раз превышает Илиаду и Одиссею вместе взятые. Да, громадное произведение. Вот. Содержанием Махабхараты является битва, или борьба, вернее сказать, двух царских кланов. Ну, по сюжету они двоюродные братья, которые, в общем, претендуют на владение царством. Борьба эта очень длительная, она принимает разные формы. История этих кланов, то есть история братьев Пандавов и Кауравов, как они называются в эпосе, начинается даже, можно сказать, задолго до их рождения, потому что эпос – произведение такое неторопливое и подготавливает события, так сказать, издалека, с мифологических времен. Мифологические предки тоже описаны этих кланов. Ну, а когда дело доходит уже до их противостояния, которое, между прочим, уже в детстве у них начинается такое соперничество, то дальше, значит, это разворачивается в соответствии вот с тем сюжетом, который эта поэма развивает. Сюжет этот и вот это противостояние в конечном счете приводят их к битве. Вот знаменитой битве на поле Курукшетра. Да, и эту Курукшетру, в принципе, сейчас его обнаруживают, это поле в 100 километрах от Дели, к северу. Хотя вряд ли там действительно происходила какая бы то ни была битва, поскольку никакие археологические изыскания этого не обнаруживают. Но, тем не менее, убеждения людей веры, они, конечно, намного сильнее каких-то фактических доказательств. Вот к тому, что вы сейчас говорили, я бы добавила, что братьев Кауравов было сразу 100 штук, а пандавов всего лишь 5. И так уж сложилось в этом эпосе, что носителями добра считаются пандавы. Да. И, которых меньше, естественно. Которых меньше, да. И у среднего из них, которого звали Арджуна, во время этой битвы колесничим был бог Кришна. То есть, собственно, Арджуна до последней минуты даже не подозревал, что это бог. Он просто думал, что Кришна – это их соратник, их помощник, вождь одного из племен, отчасти родственник, да. И потому что, когда Кауравы и Пандавы вышли на битву, то, соответственно, произошло разделение всего окружающего мира. Кто-то встал на одну сторону, кто-то встал на другую. И Кришна был среди тех, кто помогал Пандавам. Но помогал, причем, от функции такого возничего. И когда уже оба войска встали напротив друг друга, Арджуна вдруг увидел перед собой родственников. Он понял, что они родственники, что сейчас начинается битва, что кто-то будет убит, кто-то выживет. И даже не важно, чья будет победа, но прольется кровь близких людей. И вот непосредственно в такой вот трагической ситуации вдруг Кришна, когда увидел, что Арджуна начинает колебаться, открыл рот и стал произносить Бхагавад-гиту или песню Господню, в которой он в результате и проявил свою божественную сущность. Кришна – одно из воплощений бога Вишну, который нисходит на землю в наиболее трудные для человечества моменты. Однако значение Кришны столь велико, что обычно он почитается как самостоятельное божество, хотя и у него есть два разных облика. В эпической поэме Махабхарата он опытный государственный деятель и полководец. В других легендах он неугомонный деревенский ребенок, а позднее деревенский пастух, склонный к шалостям и проделкам над влюбленными в него пастушками. Бхагавад-гита состоит из 700 шлок. Каждый шлок – это двустишье. Делится на 18 глав. Это такое, как бы, норма построения многих священных текстов в индуизме. 18 является своеобразной такой сакральным числом. Заметим, что и в Махабхарате 18 книг. В Махабхарате 18 книг. В результате, после того, как эта битва началась, она длилась 18 дней. Да. Вот в Бхагавате, в Бхагавад-гите 18 глав. И, собственно, к сюжету Махабхараты из этих 18 глав имеет отношение только первое. А все остальное, это как бы уже Кришна входит в раж и начинает высказывать свой взгляд на мироздание. Да. На природу человека, на его задачи в этом мире, на мир вообще и на свое собственное соотношение с этим миром. Вообще Махабхарата в целом сейчас представляется как борьба между добром и злом, где пандавы назначены носителями добра, а Кауравы – носителями зла. Или если мы обратимся к индийским терминам, что будет правильнее, то в Махабхарате вообще и в Бхагавад-гите в частности противопоставляется дхарма, то есть моральный закон, все то, что должно быть сделано, долг, и адхарма, то есть все то, что неправильно, то, что не должно существовать, то, что нарушает порядок в мире, все, что повергает мир в бездну. Это настолько сложный текст, о нем можно говорить часами, а может быть, даже и годами. Кстати говоря... То же самое можно сказать о Бхагавад-гите. Да. И на самом деле они и говорят, вот с того момента, когда, а мы не знаем, когда это произошло, когда Бхагавад-гита сочинилась, потому что то, что Махабхарата складывалось на протяжении нескольких веков и долгое время существовало в устной традиции, это... Ну, это судьба любого эпоса, в общем, да. То, что Бхагавад-гита, как мне хотелось бы сказать, является поздней интерполяцией, поздней вставкой в уже готовый текст. Ну, мне кажется, что многие ученые тоже согласны с такой позицией. Единственное, что это не значит, что Бхагавад-гита была создана позже Махабхараты. Она могла формироваться параллельно самому эпосу, и какие-то ядро ее учения угадывается в первых веках до нашей эры. Так, между прочим, Бхагавад-гита, если говорить опять-таки обобщенно, идейно очень связана с традицией, вот предшествующей традиции Упанишад, то есть текстов, которые трактуют вот основные положения индуизма. Там есть даже цитаты, то есть как бы кто у кого взял. Да, совершенно верно. И я бы даже сказал, вот и буддизм здесь замешан, потому что некоторые идеи, например, такого идеи ровного отношения к жизни, ровного отношения ко всему, невкушение плодов победы там, и так далее, вот это все можно найти и в буддизме. Ну, то есть я хотела сказать, что хотя Бхагавад-гита начала формироваться где-то еще до нашей эры, да, точно не можем сказать, первые века, то есть она как бы, я все-таки убеждена, что она продолжала расширяться и дополняться позже. И потом в какой-то момент, уже обретя законченный вид, она уже была, вот так сказать, вставлена в Махабхарату. Как мне кажется, вернее, я разделяю просто мнение тех ученых, которые это мнение высказывали, где-то, ну, после третьего века, после четвертого, может быть, где-то в пятом даже. А, насколько я понимаю, именно об этом свидетельствуют различные и даже лингвистические анализы, которые сопоставляют те части Махабхараты, которые были до Бхагавад-гиты, и те, которые были после. Содержание Бхагавад-гиты действительно очень многообразно. Она затрагивает вопросы, так сказать, теории, такой теологии, я бы сказал, потому что там речь идет о понимании вот космоса и о понимании начала, так сказать, основного космического. Но кроме того, и что тоже очень важно, и что, кстати говоря, связывает этот текст очень со современностью, там много места отводится, так сказать, моральным обсуждению некоторых моральных принципов, принципов поведения человека и так далее. Многие концепции, которые присущи индуизму, как бы вот тоже там отрабатываются. Вот давайте поговорим об этих концепциях, потому что на самом деле ведь с этого момента, с момента Махабхараты и включенной в него Бхагавад-гиты, и начинается отсчет того, что мы называем индуизмом, потому что предыдущие этапы ученые называют либо абрахманизмом, да, еще более ранний этап называют ведизмом или ведийской религией. До этого еще была религия Махенджо-Даро и Хараппы. А вот сам, собственно, индуизм, в том виде, в котором он дошел до наших дней и продолжает идти дальше, он каким-то образом вот оказался заключен в эти 700 шлок. Давайте поговорим хотя бы не о всех, но о некоторых концепциях, которые там существуют. Вот, хорошо. Я тогда, если вы позволите, выделю одну идею, которая вот с точки зрения как раз становления индуизма мне представляется чрезвычайно важной. Два слова предварительных. Значит, вот индуизм, как вот мы его понимаем, явление, в общем, не такое уж и раннее, в общем-то, где-то рубеж тысячелетий, первого тысячелетия нашей эры. Что же было до этого? Мы об этом в предыдущих передачах говорили. Выработалась идея вот абсолюта, то есть какого-то высшего начала, которое является верховным началом в мире, которое творит этот мир, и которое соединяется вот с понятием атмана или брахмана. Это вот, значит, в индуизме. Это абсолютно абстрактное начало, и вот Упанишады все время подчеркивают, что это начало, ну, никак не определимо. Вот. И задача индуизма дальнейшая стояла в том, чтобы все-таки это начало соединить с конкретным богопочитанием. И вот мне кажется, что вот одна из кардинальных идей Бхагавадгиты как раз состоит в том, чтобы вот, убедить, так сказать, потенциальных слушателей, ну, в данном случае это Арджуна, конечно, а на самом-то деле текст обращен к широким достаточно слоям. Да, но потом, кстати, выяснилось, что Арджуна даже не все допонял, потом на каком-то этапе Махабхараты еще просит Кришну снова повторить все. Ну, он, да, он такой здесь ученик, надо сказать, выступает. Ну, мало таким... кто понимает с первого раза Бхагавадгиту. Вот именно. Но дело в том, что вот в тексте Бхагавадгиты несколько раз, ну, три как минимум, повторяется вот кусками довольно большими вот эта идея о том, что Кришна является вот, собственно, атманом или брахманом, что он суть всего. То есть ему надо донести вот до какого-то потенциального, так сказать, слушателя идею, что брахман, то есть абстрактное такое непостижимое начало, на самом деле может быть постигнут и может быть достигнут только благодаря мне, то есть Кришне. Вот, то есть вот это соединение такого конкретного образа Бога с вот этим вселенским, абстрактным, абсолютным началом, вот, и мне кажется, вот, является одной из кардинальных идей. Ну, поэтому Бхагавадгита и считается чуть ли не первым таким ярко выраженным теистическим текстом индуизма. Ну, конечно, да, потому что Махабхарата в целом, в общем, мне кажется, текст, где индуизм, так сказать, начал свое становление, где вырабатывались фигуры богов, там, вот эта триада знаменитая. Да, старые боги уходили, да, новые боги закреплялись. Но то, что вы сказали, это, конечно, может быть, центральная идея, но... Ну, одна из центральных, одна я бы сказал. Потому что, на самом деле, их там можно набрать еще, ну, не менее нескольких десятков, скажем так, да. А, например, вот то, что всем известно, это теория трансмиграции, да? Ну, или карма. Так. Или карма, да. То, что существует определенная карма, которую человек зарабатывает всей своей жизнью, и что его последующее рождение именно связано с тем, что он заработает в этой жизни, что вообще человек перерождается, потому что как бы идея перерождения не существовала раньше в таком вот проявленном виде. Ведь знаменитые фразы, которые любят повторять, которые до сих пор называют современные произведения в Индии, шлока отсюда, которая поясняет вот этот вот момент, как одежду изношенную бросает человек, надевая другую, так, сносив это тленное тело, воплощенный в иное вступает. То есть мы отказываемся только от тела, а наша душа, она остается... Да, идея кармы, идея перерождения, конечно, здесь тоже занимает большое место. Незаинтересованность, отрешенность. Да, да. Я просто все-таки хочу заметить еще одну такую вещь. Может быть, это неуместно, не знаю. Но дело в том, что Бхагавадгита текст и сложный, и во многом противоречивый. Вот. Там есть, значит, знаменитый кусок, когда Кришна являет себя в образе такого вселенского бога. Значит, Арджуна просит его: «Яви мне свой истинный облик». И вот он предстает в виде такого страшного образа. Настолько страшного, что у Арджуны, значит, чуть в обморок не падает, у него пот начинает струиться, там волосы дыбом становятся. Это гигант, который, значит, с клыками, с челюстями, которые перемалывают человеческие жизни и так далее. И он говорит здесь: «Я время». Вот. Это отражение, как полагают некоторые ученые, очень древней такой концепции о времени, как о процессе, неумолимо двигающемся вперед и пожирающем, ну, вот такой хронос, который... Но этот же облик называется еще вишва-рупа. Слово вишва означает, да, мир, рупа, да, все, образ. Да, то есть получается такой, либо, да, всеобраз, или, да, образ Кришны, равный всему миру, в котором, собственно, весь мир и совмещен. Да. Но я по-прежнему хочу все-таки выделить хотя бы несколько концепций, потому что даже вот, хотя мы так, можно сказать, прыгаем от одной темы к другой, на самом деле отражает то, что происходит в самой Бхагавадгите. А вот знаете что? Потому что она ведь тоже перепрыгивает от одной мысли к другой, и, так сказать, плавных мостиков там нет. Я все-таки вот начала говорить, и я закончу. По поводу вот бесстрастного действия. Ведь это тоже мысль, которая совершенно четко проводится в Бхагавад-гите. Незаинтересованного действия, да. Что, причем она выражена несколько раз. Есть какая-то, есть очень, одна знаменитая. Да, она повторяется. Да, что да. Человек имеет определенный долг. Это понятие, опять же, выражено словом «дхарма», да, то есть как бы человек с самим своим рождением уже принимает на себя, берет в долг свои обязанности, которые он должен обязательно исполнять. Какая бы сложная ситуация ни создалась, нужно от своего долга не отказываться, нужно продолжать его выполнять, и если даже, ну, может быть, бывает иногда страшно его выполнять. Нет, кажется, условий, что это выполнение. Ну, нет условий или вдруг какое-то предчувствие того, что выполнение его может или привести вот к нехорошим, да, сомнения, как у Арджуны. То все равно, потому что, вот, например, в одном месте Бхагавад-гита говорит: «Лишь на действие будь направлен, от плода же его отвращайся. Пусть плоды тебя не увлекают, но не будь и бездействием скован». То есть делай, все равно делай в другом месте. «Совершай же, что следует, Партха, ни к чему никогда не привязан. Отрешенный, совершая деяния, обретает нетленные блага». Я, кстати, об этом вот думала, и я для себя так и не могу сделать какой-то конкретный вывод. Вот, предположим, мы преподаем, да? Я должна преподавать, предположим, меня не интересует материальное вознаграждение за преподавание. Тут я как бы действую в соответствии с Бхагавад-гитой. Но меня не может не интересовать, насколько мои студенты усваивают то, чему я их учу. И тут я совершенно не могу отрешиться. Вот на протяжении всей моей педагогической деятельности я не могла отрешиться, игнорировать и спокойно относиться к тому, если до кого-то не доходит то, чему я учу. Вот тут у меня сомнения. Знаете, это парадокс, да. Действительно. Это парадокс, который, может быть, как всякий парадокс, не разрешим, потому что действительно нам отрешиться все-таки от плодов своей деятельности весьма трудно. Но, с другой стороны, вспомните строчку Пастернака: «Но поражение от победы ты сам не должен отличать». Так в Бхагавад-гите буквальное почти воспроизведение этой мысли есть. Это да. И еще вот тот момент, что читая каждую строчку, мы можем из нее вытянуть какую-то совершенно иную мысль и иное направление, и вообще непрозрачность этого текста, его многозначность, конечно, придает ему статус сакральности. Бхагавад-гита постепенно начала жить самостоятельной жизнью. И вот отсчет ее уже 100% самостоятельного существования идет от 9 века, потому что 9 веком, концом 8-го, началом 9 века, датируется первый ставший нам известный комментарий, комментарий южноиндийского философа Шанкары, который включил этот текст Бхагавад-гиты, поместила его в свои слова, и теперь вот та версия Бхагавад-гиты, которая была запечатлена в комментарии Шанкары и носит название «Вульгата», она стала основной, потому что ведь существовало еще несколько. Ну, вообще, это было представлено так называемыми рецензиями, то есть вариантами. Это же очень текучая вещь, так сказать. Пока она жестко не зафиксирована, она существует во множестве. Да, ну вот то, что зафиксировал Шанкара в IX веке, да, то потом и стало как бы основным текстом и стало обрастать комментаторской литературой. Это была уже фиксация письменная? Да, конечно. Ладно, и то, и другое. И то, и другое. Традиция устной передачи настолько живуча, что она продолжалась даже тогда, когда уже появились рукописи. Скорее всего, тогда уже, конечно, фиксировались, потому что это сложные комментарии. Другое дело, что мы эти комментарии, зафиксированные тогда, получаем в гораздо более поздних списках, в комментарии Шанкары, ну, я не знаю точно, но явно он дошел до нас не в своем варианте, там, 9 века. Это гораздо более поздние версии. Писали же ведь на пальмовых листах, а этот материал очень хрупкий, там все время переписывали, так сказать, веками. Переписывали, это шло, да. То есть мы добавляли что-то свое при этом, очевидно. Бывало, главным образом, ошибки туда всовывали. Ошибки, или, так сказать, хотя почерк был хороший, но почерк мог быть не самый хороший, или переписчик мог быть, скажем, не очень грамотный. Потом первые же комментарии, ведь текст Бхагавад-гиты – это санскрит, и первые комментарии создавались на санскрите. А санскрит писался без пробелов между словами. Санскрит – один из основных древнеиндийских языков индоевропейской языковой семьи. Известны памятники первого века до нашей эры и более ранние. Санскрит сложился на основе древнеиндийских диалектов. Он отличался строго нормализованной и унифицированной грамматикой. Выполнял функцию литературного языка. На санскрите написаны произведения художественной, религиозной, философской и юридической литературы. В Индии санскрит используется при отправлении ритуалов. Началась жизнь текста в других текстах, вне зависимости от Махабхараты, уже как философского произведения, который не мог жить без комментариев. Еще один философ крупный, Рамануджа, тоже создал комментарии к Бхагавад-гите, это 12-й где-то век. И они дают, между прочим, если у вот Шанкары, которого вы упомянули, у него идея вот этого монизма, такого абсолюта, выделения, которое единственной только реальностью и является, а все остальное иллюзия, то, скажем, тот же Рамануджа уже, значит, несколько иную концепцию предложил на основании той же Бхагавад-гиты. Потому что она вот настолько многозначна, что она как зеркало, в которое комментатор смотрится и видит себя и свои мысли. И для упрочения своих мыслей выбирает из Бхагавад-гиты то, что надо, и своими словами комментирует. Я тут вот говорил о том, что одна из идей – это вот указание на то, что абсолют, вот, который является вот Брахманом, Атманом, вот, воплощается в фигуре Кришны, такого вселенского бога. И, как я повторю, значит, в нескольких местах Бхагавад-гиты вот это такими очень яркими фрагментами подчеркивается. Когда Кришна говорит: «Я есть суть всего». Там в воде я влага, там в огне я жар, там и так далее. Ну вот. Но ведь он рассуждает еще и о разных путях достижения вот этого абсолюта. Угу. Вот интересно об этом тоже поговорить. Да, такая методология. Да, как вот как нужно, как можно достичь. И вот здесь возникает, кстати, чрезвычайно важная и очень тоже известная идея. Вот идея бхакти. Да, вот я и хочу сказать, что эта идея, в общем, венчает это рассуждение. Венчает, да. Да, но вот. Давайте а расскажите, до этого а было? До этого? Ну, до этого, я хотел сказать, всем известно, всем известно, нам известно, что там намечаются три пути. Да? Первый путь знания. Второй путь деяний и третий путь бхакти. О бхакти мы поговорим отдельно. Ну, путь знания, конечно, имеется в виду прежде всего, так сказать, знание классических текстов, да, правильное их понимание и жизнь по этим текстам, в результате чего откроется путь к постижению Всевышнего. Путь деяний. Конечно, имелось в виду, что это путь ритуальных деяний, то есть это правильное совершение различных ритуалов, прежде всего, которые предписаны тем же самым путем знания, потому что они содержатся, в конце концов, в тех текстах, которые формируют путь знания. Но потом путь деяний стал пониматься гораздо более широко, как путь действия вообще. Просто путь действия, а не бездействия. Те, кто читали Бхагавад-гиту уже, скажем, в 19-20 веке, вот, имели возможность для себя выбирать. И выбирали. Либо то и другое. И ссылались на Бхагавад-гиту, обосновывая свою деятельность. Потому что, в принципе, в Индии это принято опираться на свидетельство авторитетных текстов. Древность там уважают, и как бы любое действие получает некий такой священный статус, если его обоснование уходит, например, у Бхагавад-гиту. Так вот, Третий путь – это путь бхакти. Слово бхакти переводится как доля или соучастие, но обычно воспринимается как преданность Богу вообще, ну, в конкретном случае преданность Богу Кришне, подразумевает к нему безраздельную любовь. И многие считают, что именно этот путь торжествует Бхагавад-гите, потому что о нем говорится снова уже ближе к самому концу поэмы. Тут Кришна говорит: «Бхакт мой, будь лишь во мне всем сердцем, жертвуй мне, только мне поклоняйся. Так ко мне ты придешь, мой любимый, я тебе обещаю не ложно. Невзирая на прочие дхармы, лишь ко мне иди за спасением, не скорби, я тебя избавлю от грехов твоих всех без остатка». И вот она ведь, любовь Бога к человеку. Этого же тоже не было раньше. Эти пути не представлены там как бы вот по отдельности. То есть вроде как я могу выбрать этот путь, могу этот. Направо пойдешь, да, налево пойдешь. Да, вот. Не а так. Они, в общем, да, и мне кажется, вот я так, во всяком случае, понимаю, значит, что они представлены как, так сказать, некоторые ступени познания Бога, если так можно выразиться. Потому что там говорится, что, скажем, вот путь бхакти, он выше пути знания. То есть, иначе говоря, человек, который встал на путь там, духовного самосовершенствования и постижения Бога, он, значит, должен пройти путь, скажем, вот этой самой, как они говорят, там, карма-йоги, там, джняна-йоги, то есть пути знания, пути действия, пути знания. А потом уже, значит, вот он может выйти на этот вот путь любви к Богу. Но я это готовы интерпретировать немножечко по-другому. Дело в том, что, опять же, может быть, даже впервые в этой Бхагавад-гите есть такие здесь строки. Кришна говорит о том, что его могут постичь как люди низших каст, да, даже шудры – это самые низшие касты, так и женщины. То есть на самом деле сакральная мудрость была на более ранних этапах доступна только высшим варнам. И тут вдруг открывается возможность богопостижения для всех. И, конечно, путь знаний – это не тот путь, по которому могут пойти, скажем, женщины, не получавшие такого образования в древности, как мужчины или шудры, которые тоже не получали, скажем, никакого образования. Также для них мало реален и путь кармы, потому что карма требовала очень больших финансовых вложений если и свободного времени. Если карма – это жертвоприношение, да, скажем, ведийское, вот, да, это же вообще дело очень тяжелое. Да, да, просто любой ритуал, да, всегда это большие. Почему деньги? Тяжело? Ну, это масса, то есть это ритуал, требующий участия жрецов, это, значит, материальных, так сказать, некоторых вещей. То есть, очень многих, очень, да, и очень дорого. Да, да, нет, ну а шудры вообще к этому, да, отношения никого не имели. И потом, как бы, тоже ведь в ритуалах всегда главную роль принадлежала мужчине, то есть женщина должна была присутствовать в ряде ритуалов, ну, как специфическом роли, жена. Да. Поэтому, собственно, вот для тех, кого впервые приглашает вот так вот официально встать на путь богопостижения, для них первые эти два пути были закрыты 100%, для них оставался только один путь бхакти. И, может быть, то есть я его не считаю наивысшим, просто он в какой-то момент становится реальным доступным путем для тех, кто вообще не мог об этом мечтать. Тот же Кришна неоднократно упоминает, значит, произносит, вернее, слово «тайна». Говорит, вот эту тайну я тебе поведаю. Вот. И вот говорит о том, что круг этих бхактов, вот, поклонников его, вообще-то говоря, замкнут. То есть, иначе говоря, это вовсе не, вот он проповедует вовсе не массовое учение. Это начало. Это начало. Это как бы начало становления культа, когда действительно вот, сторонников еще, да, мало. Вот я и говорю, но что потом-то здесь они, это сам... Потом вы говорите, это можно вычитать. В том-то и загадка, да, священного текста, что в нем есть все, но способность что-то в нем вычесть уже зависит от нас и от наших взглядов. Ну, так и вычитывают. Так, вот, и но... мы с вами так и вычитываем. Да, да. Но есть еще одна вещь, да, все-таки, по-моему, безусловная, в связи с тем же вот этим бхакти или любовью к Богу. Значит, характер этой любви. Дело в том, что вот мы, когда употребляем слово «любовь», то мы обычно даже и не задумываемся о его содержании. Вот. А на самом деле, если вдуматься вот в это слово применительно к той проповеди, которую произносит Кришна, значит, то выясняется, что любовь здесь понимается как скорее такая преданность. То есть вот как, знаете, вот как вассал, так сказать, любит своего господина, сюзерена. Такая вот преданность, верность, да, верность. И кроме того, это во-первых, и еще верность, так сказать, рационально осмысленная. То есть этот человек должен понимать, что он вот любит Кришну. Вот. То есть недаром вот есть такой термин применительно как раз к этому понятию бхакти в связи с Бхагавадгитой, что это интеллектуальное бхакти. То есть это не столько, вот, так сказать, порыв чувств, эмоций, тем более, что, кстати говоря, о подавлении, о некотором эмоции там тоже говорится в тексте, вот. Сколько вот это вот рациональное осмысление как бы себя как служителя Господа. Ну вот от этого, мне кажется, мы можем перейти еще к одной концепции, которую я считаю важной. Ну, по крайней мере, мне эта концепция интересна, скажем так, тем более, что она продолжает процветать в современном индуизме. Это концепция трех гун, или качеств, или свойств, из которых состоит весь мир. Три гуны – это сатва, святая гуна, светлая, мягкая, легкая, да, это раджас, буйная, красная, энергичная, и тамас, вязкая, черная, тяжелая. Инерция такая. Да. И весь мир как бы состоит, помимо вот пяти элементов, из которых он состоит, о чем мы сегодня говорить не будет, он еще вот наполнен этими качествами, и в каждом предмете, и в каждом человеке преобладает то или иное. И вот в частности, поскольку Арджуна, перед которым произносит свою песнь Господню Кришна, является кшатрием, воином, то считается, что в воинах преимущественно содержится качество раджас, потому что они энергичны, они должны действовать, они всегда находятся на боевом подъеме, дух у них всегда остер. Вот. А как бы святость, конечно, связывается со сатвой, и все нехорошее в нашем мире, инертное, не дающее всходов, это все чернота, тамас. То есть мы в каждом человеке даже можем угадать, чего в нем. Ну, больше. То есть, иначе говоря, в этом тексте, помимо всего многого прочего, обсуждается, я бы сказал, еще проблемы метафизики индуизма. Конечно, то есть, конечно. Вот таких вот концепций, вот из чего состоит, вот, так сказать, материальный мир. Потому что все эти гуны, вот эти три качества, вот, они же присущи, в общем, пракрити, или природе, угу, или материи, как мы бы угу сказали, то есть тому, что противостоит, несомненно, атману или вот этому мировому абсолютному духу. И в этом смысле вы правы. Вот текст Бхагавадгиты, может быть, является первым таким развернутым трактатом, я бы даже сказал, по поводу вот этих, значит, гун и их качеств. И действительно, вот понимание мира вот древними индусами вот действительно базировалось на том, что вот эти гуны или качества, которые вы описали, они в разных явлениях, да и в людях, конечно, вот они в разных, так сказать, пропорциях смешиваются и дают вот такие варианты. Понятно, что это песня Кришны, которая происходит в бою. Но вот мы упомянули в самом начале нашей сегодняшней программы, упомянули Илиаду и Одиссею. Там тоже, в общем-то, есть хотя бы автор, фамилия, имя. А, да. Кто? Кто? Явки, ну, пароль, да? Да, ну вот здесь тоже легендарный вполне Гомер, то ли он был, то ли его не было. Кто записал эту песню? Нет, кто записал Бхагавад-гиту, мы не знаем. Но авторство Махабхараты приписывается мудрецу Вьясе. Он же одновременно является одним из активных персонажей Махабхараты. Это применительно к эпосу, действительно, говорить об авторе вообще не приходится. Вот и касательно Гомера, то мы можем то же самое сказать, потому что в лучшем случае это мог быть человек, который зафиксировал какой-то на каком-то этапе определенный вариант, так сказать, и, может быть, даже внес какие-то определенные, так сказать, в него нововведения там, и так далее. А касательно Махабхараты, действительно, вот, ну, Вьяса абсолютно мифическая, так сказать, личность, и понятно, что автора как такового нет. И конечно, нет и автора у Бхагавад-гиты, потому что... Фамильная история, короче, начинается с 9 века. Тем ценнее текст, потому что если нет авторство, значит, это Бога, Ну так Кришна Бога же его... вдохновенный. Есть какое-то другое слово, которое мне всегда с трудом дается. Бога вдохновенный. Нет, ну автору Кришна. Вот автор Кришна вообще говорит. Ну, Кришна сам, да. Кришна сам. Я понимаю, да, но... Нет, ну Махабхарату, например, записал, считается, что тогда же, когда Вьяс ее якобы сочинял, тогда же Махабхарату записывал Бог Ганеша, у которого не было письменных принадлежностей, и он отломал один клык у себя. Собственно. А потому что у бога Ганеша это бог... Голова слона. Голова слона, да. И именно поэтому он сейчас изображается с одним отломанным клыком. Ну, да, вот на этих пальмовых листах и записывал. Выскребал Махабхарату. Ганеша в индусской мифологии сын Шивы, одного из главных богов в индуизме. Шива, наряду с Брахмой и Вишну, входит в верховную триаду богов и олицетворяет функцию разрушения Вселенной. Ганеша изображается толстячком с человеческим телом, шарообразным животом, четырьмя руками и слоновьей головой, из пасти которой торчит лишь один дивень. Индусы призывают Ганешу в помощь, предпринимая любое сколько-нибудь важное дело. Бхагавад-гита, вот у нее на самом деле две жизни, а может быть три. Да, Бхагавад-гита, она живет в составе Махабхараты и произносится в кульминационный момент, когда действительно два войска будут сшибаться в битве. И в результате мало кто останется в живых, а те, кто останутся в живых, все равно будут испытывать чувство горечи, раскаяния, и радость им эта победа не принесет. А вот вторая жизнь Бхагавад-гиты, вот она началась, скажем так, с 9 века. Может быть, и раньше, но просто нет свидетельств. Она началась как составная часть комментариев. И мы сейчас как раз об этом и будем разговаривать, о комментариях. Но потом началась третья жизнь. Третья жизнь началась уже намного позже. И третья жизнь началась уже... как самостоятельного текста Бхагавад-гиты, либо в оригинальной его форме на санскрите, либо в многочисленных переводах, о чем мы тоже поговорим попозже. А сейчас перейдем к комментариям. Мы говорили о Шанкаре, Александр Михайлович упоминал Рамануджу. Тут что интересно, что Шанкар, в принципе, шиваит, приверженец бога Шивы. Кришна, как мы знаем, связан с вишнуизмом. Это одна из аватар или ипостаси бога Вишну. А, скажем, то, что Рамануджа написал комментарий на Бхагавад-гиту, я понимаю. Почему Шанкара это сделал, для меня остается загадкой. Почему Шанкара шиваит стал комментировать кришнаитский, вишнуитский текст, я до сих пор не знаю. Шива – один из главных богов в индуизме, олицетворяющий функцию разрушения Вселенной и входящий в верховную триаду богов. Одно из божеств верховной триады, наряду с творцом Брахмой и хранителем Вселенной Вишну. Шива фактически в шиваитской истории индуизма объединяет в себе все три функции – то есть олицетворяет одновременно созидательное, разрушительное и охранительное начало. Текст Бхагавадгиты стал авторитетным. И его нельзя было обойти, потому что в индуизме сложилась такая ситуация, когда любая философская школа, в рамках которой потом создавалось какое-то новое направление внутри индуизма, должно было опираться на комментарии к трем священным текстам. Это были Упанишады, Брахма-сутры и обязательно Бхагавад-гита. Нельзя было создать свою философскую школу, не откомментировав Бхагавад-гиту. Но до XIII века комментарии писались на санскрите. А вот в XIII веке в истории индийской культуры появился первый комментарий, написанный не на санскрите. Вот вы спрашиваете, кто написал Бхагавад-гиту. Мы не знаем, кто написал Бхагавад-гиту. Не написал, а записал. Записал, да. А вот, например, комментарий в XIII веке на старом Маратхи создал вот этот вот молодой человек, которого зовут Джнанешвар, и было ему тогда там то ли 15, то ли 19 лет. Но вот во всяком случае, вот таким юным он изображается. Произошло это в 1290 году, и 1990 год ЮНЕСКО даже определило как год Джнанешвари, вот как год, когда исполняется 700 лет вот этому произведению, вот оно так выглядит, которое было создано вот этим вот молодым человеком на старом языке маратхи. И вот на примере этого текста я хочу показать вообще, как создаются комментарии. Тут мелким текстом взята санскритская шлока. Шлока из вульгаты, из первоначального текста Бхагавадгиты. Потом дается комментарий. Причем комментарий может превышать и превышает саму шлоку. Он может превышать ее в 3 раза, может в 5, может в 20 раз превышать. Такие случаи есть. Но поскольку старые маратхи 13 века, соответственно, тоже уже вышел из употребления и мало понятен сегодняшним жителям региона в Индии, где говорят на маратхи, а это Махараштра, столица Бомбей или Мумбаи, и население 112 миллионов, то рядом предлагается перевод комментария на современный маратхи, который опять превышает уже текст средневекового комментария на старом маратхи, тоже может в 3 раза, может в 5 раз и так далее превышать. То есть вообще текст Джнанешвари, вот этого комментария на старом маратхи, превышает текст Бхагавад-гиты оригинальный в 13 раз. 700 шлок в Бхагавад-гите и 9000 ови, это другой поэтический размер, в Джнанешвари. Я вот взяла эту книжку из своего дома и в единственном экземпляре, потому что рядом с ней стоит еще там 5 или 6 томов приблизительно такого же размера. Потому что ведь чем ценен сакральный текст? Он все равно остается непрозрачным. Он все равно нуждается в новом комментарии. Поэтому для Махараштры в результате так сложилась судьба этого региона и так закрутилась его история. На первое место уже вышел комментарий к Бхагавад-гите, который стал объектом последующего комментирования. И вот те 5 или 6 вот таких же томов, которые стоят у меня дома на полке, они уже комментарии и интерпретации Джнанешвари, созданные в рамках других школ. Вот это одна школа, тут вот на этой картинке изображено то место, где покоится автор, создатель Джнанешвари. А в других книгах вот здесь вот будет изображено помещено изображение того учителя, наставника, который предлагает свой собственный новый комментарий к тексту комментария к Бхагавад-гите, а это является созданием нового направления уже внутри этой традиции. Почему я хочу вот донести эту мысль до наших зрителей, чтобы было понятно, как вообще организован индуизм, в котором отсутствует сквозная иерархия. Там нет такого текста, которому подчинено многомиллионное число индусов. В разных частях Индии почитают свой текст, и даже если, предположим, в каком-то направлении, да, отходят от Бхагавад-гиты, то могут ее воспринимать исключительно в своем облике, в своем языке, который какие-то вещи выпячивает, какие-то вещи, наоборот, укрывает, и плюс еще привносит много-много своего. Это же относится к эпохам. То есть в разные эпохи комментарии значит, ухватывали разные вещи. Конечно. Есть же, по-моему, Тилака, знаменитого политического деятеля, тоже комментарий. Тилак, один из знаменитых. Это мы опять продолжаем разговор о регионе Махараштры. Тилак, Бал Гангадхар Тилак, 1856 года рождения, умер в 1920-м, один из ведущих деятелей Индийского национального конгресса, национально-освободительного движения в Индии. Собственно, только после его смерти Ганди занял лидирующие позиции. Ганди Мохандас Карамчанд – крупнейший деятель национально-освободительного движения Индии. Получил юридическое образование в Англии в 1891-м, вернулся в Индию и занимался адвокатской деятельностью. Работал в Южной Африке, где создал организацию «Индийский конгресс» в Натале, задачу которой входила ненасильственная борьба за избирательные права индийцев. С 1915 года Ганди являлся одним из видных руководителей национально-освободительного движения. В период подъема революционной массовой борьбы против англичан партия «Индийский национальный конгресс» приняла предложенную Ганди программу ненасильственного сопротивления и несотрудничества с властями. Тилак сидел в тюрьме, ну, делать было нечего, скучно, написал свой комментарий на Бхагавад-гиту. После этого Виноба Бхаве, соратник Махатмы Ганди, тоже, кстати, сидел в тюрьме, тоже делать было нечего. Написал совершенно другой комментарий. Тилак, для него главный путь действий, для Бхаве только любовь, конечно. Как мы-то познакомились, как в Европу она попала. Действительно, это один из первых текстов санскритских, который попал в Европу и который стал переводиться. Вот я скажу только, и думаю, Ирина Петровна это подтвердит, что исследований и переводов на Бхагавад-гиты на разные европейские языки чрезвычайно много. Ну вот эта вот книжка, да, она, причем она 83-й год издания, то есть после этого уже никто не читал. На 75 языков мира переведена более 2000 вариантов перевода. Я за неимением уже времени, я просто хочу сосредоточить ваше внимание, ваше и уважаемых зрителей, на вот русских переводах 20 века. Да, но только мы должны сказать, что самый первый русский перевод был сделан с английского в 1788 году, и потом более 100 лет было полное молчание. Навеково. Да, Новикова. Того самого, который масон. Это перевод Петрова, а не Новикова. Это типография Новикова, типография. Перевод Петрова, да, Да, там были еще кое-какие переводы, даже не буду их упоминать, сделанные. Это был сквозной перевод, да? Я прошу прощения, то есть С английского, да, когда. Да, переводились с английского языка. Собственно говоря, только в 20 веке стали переводить с санскрита на русский язык, на русский. Я имею в виду. И, пожалуй, первым здесь, наверное, если я не ошибаюсь, нужно назвать вот это издание Бхагавад-гита. Это был такой человек, Борис Леонидович Смирнов, самоучка. Уникальный человек. Да, врач. Сосланный в Ашхабад. Да, хирург, невропатолог. Сосланный в Ашхабад. И вот в Ашхабаде он увлекся То есть он увлекся этим раньше, но вот он занялся переводом Бхагавад-гиты. Видимо, все-таки какие-то репрессии способствуют обращению. Ну, вот обстоятельства судьбы. В другом случае. Если так, да. Вот он перевел несколько частей из Махабхараты, и вот, в частности, вот Бхагавад-гиту. Затем, значит, вот нужно упомянуть, это вот такая скромная, у меня она уже немножко, эта книжечка, вот Всеволода Сергеевича Семенцова, значит, индолога, о котором уже упоминала Ирина Петровна, и который профессионально занимался Бхагавад-гитой, он знал санскрит, и вот, собственно, у него есть перевод здесь, приложение, такой сделанный таким, ну, как бы стихом, вот, может быть, с выпадением каких-то подробностей, но, тем не менее, ухватывающий, так сказать, суть и доступный для чтения. Вот. Не очень доступен для такого широкого чтения перевод... Самый последний. Да, последний. Это вот, значит, часть Махабхараты. Значит, Бхишма Парва – это именно та часть, в которой Бхагавад-гита появляется. Вот видите, да? Шестая книга эпоса. Вот. Сделан он петербургским индологом Владимиром Гасовичем Эрманом, вот, который... Это литературные памятники. Да, это серия «Литературные памятники». Угу. Да-да-да. Это, значит, уже... Это последняя, действительно. Это, сейчас скажу, 2009 год, да, вот, и надо сказать, что он старался очень точно переводить, вот, старался ничего не упустить, вот, и, ну, как всегда в таких случаях бывает, перевод вышел таким довольно тяжеловатым, вот, и, наконец, еще об одном переводе можно на русский язык сказать, хотя этот перевод сделан, кстати говоря, в общем, с английского текста. Это вот издание, то самое, как очень, так сказать, известно, иногда даже скандально известно, «Бхагавад-гита, как она есть». Это перевод, значит, текста с комментариями вот, Прабхупады, человека, который вот в истории такого кришнаизма современного, который идет от такого индийского проповедника религии Чайтаньи. Вот. Это, собственно, общество сознания Кришны, так называемое. Я не знаю, Александр Михайлович, почему вы сказали насчет скандальной известности, но я хочу сказать, что благодаря обществу сознания Кришны Бхагавад-гита, которая включена в текст Бхагавад-гиты, как она есть, по-настоящему пришла в Россию и стала в ней известна. А были ли в России комментарии? Насколько я знаю, вот Вернадский интересовался Бхагавад-гитой, или она просто вот нет, ну как входила, как, ведь как часть комплексного... Перевод, он обрастает, вот перевод Семенцова, да, или перевод Смирнова, там же даны примечания, да, вот как бы примечания и пояснения, по сути дела, являются своего рода комментарием. Или даже то, как они переводят на русский язык, это ведь уже интерпретация. Любой перевод – это интерпретация. Что касается перевода Семенцова, то и его текста исследовательского, то у него своя собственная концепция есть. Об Бхагавад-гите, ну, да. Уж не будем вдаваться в подробности. Да. Вот. Любой комментарий тенденциозный, потому что любой комментарий, он работает на то направление, основоположник которого создает комментарий. Такая дискуссия, она лишний раз подчеркивает, что книга, в общем-то, сакральная, книга живая. И большое спасибо, что вы сегодня пришли с большой глубиной, в общем, в гости. И познакомили и меня, и наших зрителей с этой замечательной книгой. Я надеюсь, что она заслуживает более глубокого знакомства. Во всяком случае, я попытаюсь это знакомство осуществить. Большое вам спасибо. К сожалению, наше время истекло. Всего вам доброго. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро мы вновь совершим путешествие в историю в поисках истины. До встречи.